точно попугай насильник. Ты разошлась не на шутку, подружка. Я не знаю, где твой рубильник. Лисичка водолаз, разрести нам пол. Лисичка водолаз, разрести нам пол. Найди своей душе сострадание лисичкина к слезам тиеста. Услышав корти тиеста, заплакал после корти слушать тиеста. Ты разошлась не